Учился. Как бы там ни было, я увидел Гелбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гелбрейт не очень-то обрадовался, но понял, что тут уж ничего не поделаешь. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гелбрейт как будто в нем ничего не менял. Он стал меня переубеждать. «Ничего не выйдет», — отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь. Вчера я брякнул с дуру, никого не спросясь. Вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он. «Я расспрашивал в городке о Хогбинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытные, но все равно их свидетельство было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны. Ты и вся твоя семья — мутанты. Вас надо обследовать». «Никакие мы не мутанты», — ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками. Роджер Бэкон окрестил нас гомункулами, но...» «Что?» — скрикнул Гелбрейт. «Что ты сказал?» «Издольщик один из соседнего округа», — тут запомнился я. Но видно было, что профессора не проведешь. Он стал рассказывать по номеру. «Бесполезно», — сказал он. «Если ты не поедешь в Нью-Йорк, я попрошу, чтобы институт выслал сюда комиссию. Тебя надо обследовать во славу науки и ради прогресса человечества». «Этого еще не хватало», — ответил я. «Воображаю, что получится. Выставите нас, как уродов, всем на потеху. Крошку Сэма это убьет. Уезжайте-ка отсюда и оставьте нас в покое». «Оставить вас в покое? Когда вы умеете создавать такие приборы?» Он махнул рукой в сторону ружья. «Как же оно работает?» — спросил он ни с того ни с сего. «Да не знаю я. Смастерили и дело с концом. Послушайте, профессор, если на нас глазеть понаедут, быть беде, большой беде. Так говорит дедуля». Гелбрейт стал теребить собственный нос. «Что ж, допустим. А ответишь мне на кое-какие вопросы, Сонг? Не будет комиссии? Посмотрим». «Нет, сэр, не стану». Гелбрейт набрал побольше воздуху. «Если ты расскажешь все, что мне нужно, я сохраню ваше пребывание в тайне». «А я-то думал, у вас в институте знают, куда вы поехали». «А, да», — спохватился Гелбрейт. «Естественно, знают, но про вас там ничего не известно». Он подал мне мысль. «Убить его ничего не стоило, но тогда дедуля стер бы меня в порошок, да и с шерифом приходилось считаться. Поэтому я сказал: ладно уж, и кивнул». «Господи, о чем только этот тип не спрашивал! У меня аж круги поплыли перед глазами, а он распалялся все больше и больше. Сколько лет твоему дедушке? Понятия не имею». «Гомункулы. Говоришь, он когда-то был рудокопом?» «Да не он, его отец», — сказал я. «На оловянных копях в Англии. Только дедуля говорит, что в то время она называлась Британия. На них тогда еще навели колдовскую чуму. Пришлось звать лекарей, друидов. Во-во. Эти друиды, дедуля говорит, были лекарями. В общем, рудокопы мерли, как мухи, по всему Корнуэллу, и копи пришлось закрыть». «А что за чума?» Я объяснил ему, как запомнил из рассказов дедули, и профессор страшно разволновался, пробормотал что-то, насколько я понял, о радиоактивном излучении. Ужас, какую околесицу он нес. «Искусственные мутации, обусловленные радиоактивностью», — говорит. А у самого глаза и зубы разгорелись. «Твой дед родился мутантом. Гены и хромосомы перестроились в новую комбинацию. Да ведь вы, наверное, сверхлюди». «Нет», — возразил я, — «мы хогбины, только и всего. Доминанта, типичная доминанта. А у тебя вся семья со странностями». «Легче на поворотах», — пригрозил я. «В смысле, все ли умеют летать?» «Сам-то я еще не умею. Наверное, мы какие-то уроды. Дедуля у нас золотая голова. Всегда учил, что нельзя высовываться». «Защитная маскировка», — подхватил Гелбрейт. «На фоне костной социальной культуры отклонения от нормы маскируются легче. В современном цивилизованном мире вам было бы так же трудно утаиться, как шилу в мешке. А здесь, в глуши, вы практически невидимы». «Только по пуле», — уточнил я. «О, Боже!» — вздохнул он. «Скрывать такие невероятные природные способности! Представляете, что вы могли бы совершить?» Вдруг он распалился пуще прежнего, и мне не очень-то понравился его взгляд. «Чудеса», — повторял он, — «все равно, что лампу Аладдина найти». «Хорошо бы вы от нас отвязались», — говорю, — «вы и ваша комиссия». «Да забудь ты о комиссии, я решил пока что заняться этим самостоятельно, при условии, если ты будешь содействовать. В смысле, поможешь мне, согласен?» «Не-а», — ответил я. «Тогда я приглашу сюда комиссию из Нью-Йорка», — сказал он злорадно. Я призадумался.